Глава восьмая. Клуб «Фуксия Фламинго» еще не открылся, дверь была на замке. Я громко постучал и настроился на ожидание. Через минуту дверь отворилась и явила моему взору громадную тушу гуса лича. Он выглядел сломленным. Ладно, входи. Я и не подозревал, что этот мутант способен на такой дружелюбный тон. В зале было темно, только в противоположном конце за стойкой бара чуть сияла ртутная лампа. Вслед за личем я прошел поближе к свету и уселся рядом с ним на искрометно-фиолетовый вертящийся табурет. Перед владельцем клуба стояла по меньшей мере тройная порция горячительного. Он поднес стакан ко рту и убавил содержимое на добрую треть. Легонько передернул плечами и повернулся ко мне. Рад, что ты заглянул. Надеюсь, с полицией не было хлопот? Ничего серьезного. Лич кивнул и поднялся с табурета, устало зашел за стойку. Выпить хочешь? Ну, конечно. Бурбон? А как ты догадался? Физиогномика — мое хобби. Он налил бурбона ровно столько, сколько надо. По чертам лица человеке можно узнать почти все. Да ну? У меня что, рожа любителя бурбона? Что-то вроде этого. Лич набулькал себе четверную дозу неразбавленного Бакарди. Я старался на это не смотреть. Хочу от души поблагодарить тебя за вчерашнее. Ты Эмили жизнь спас. Как она? Ну, струхнула, конечно, здорово, но это ничего. Главное, цела и невредима. Если б ты хоть... чуть-чуть опоздал. Лич задумчиво покачал головой. Она у себя отдохнуть пытается. Я сделал большой глоток. Приличный бурбон, не отрава какая-нибудь. Я поднял стакан в честь Лича, но он уже отвернулся. Я тоже повернул голову и увидел Эмилии. Она спускалась по лестнице. Лич водрузил свое пойло на стойку и двинулся к ней навстречу. — Ничего, гус, все в порядке. Только спать больше не могу. Она направилась ко мне и уселась на вращающийся табурет. На ней было зеленое мятое платье из бархата. И даже с кругами под глазами она смотрелась потрясно. Гус мне все рассказал. Не знаю, как ей благодарить. Ну, я мог сходу предложить несколько способов, но решил, что сейчас не самое удобное время. Ну, пронесло, и слава богу. Я рад, что ты жива, а благодарить не нужно. За стойкой бара Лич состряпал кровавую Мэри, окунул в нее стебелек сельдерея и поставил перед Эмили. — Спасибо. — она глотнула. Похоже, девушка была... не в настроении отвечать на вопросы, но я не мог себе позволить такую роскошь, как задержка расследования. Эмили, вынужден попросить прощения, но я должен тебя кое о чем спросить. Ты не против? Лич оперся о стойку бара. Да ладно тебе, Мерфи, ей так досталось. Ночью легавые из нее всю душу вытрясли. Ну дай хоть немного отдохнуть. Не надо, гус, все в порядке. Я перед ним в долгу. Если еще на несколько вопросов отвечу, с меня не убудет. Она повернулась ко мне и глубоко вздохнула. — Валяй, спрашивай. — Человек, который на тебя напал, что-то вынес из квартиры, какую-то шкатулку. Что это за вещь? — Не знаю. То есть не знаю, что в ней было. Странная шкатулка. Не открывается. Может, и открывается, но у меня не получилось. А как она к тебе попала? Ты догадываешься, почему ее хотели украсть? Эмили взглянула на гуса. Не обязательно все выкладывать, проворчал мутант. Это не его дело. Эмили опустила задумчивый взгляд на стакан и стала помешивать кровавую Мэри стебельком. Вволю намолчавшись, она повернула голову и взглянула мне прямо в глаза. Шкатулку мне Томас прислал. Томас Меллой, мой муж. Я надолго прильнул к стакану с бурбоном. Вот тебе и на. Все, что я увидел и услышал в последние дни, неожиданно перевернулось вверх тормашками. Я тебе, наверное, покажусь кретином, но давай все-таки уточним. Ты жена Томаса Меллоя? Мы поженились почти 2 года назад. Я уже тогда здесь работала, в городе, только в другом клубе. Гус был управляющим. Там мы с Томасом и познакомились. Он часто приходил и слушал, как я пою. Такой милый, такой одинокий. И где же сейчас твой муж? Не знаю. Тихо ответила она. Но он прислал тебе шкатулку. Да, я ее вчера получила. И ты понятия не имеешь, откуда он ее прислал? Эмили отрицательно покачала головой. Шкатулка была завернута в простую коричневую бумагу. Ни адреса отправителя, ни письма, вообще ничего. А почему ты решила, что она от твоего мужа? Узнала его почерк на упаковке. Я пожелал взглянуть на оберточную бумагу. Пусть на ней нет адреса отправителя, но, может быть, обнаружится какой-нибудь другой след? Какая-нибудь подсказка, где искать Меллоя? А где сейчас эта бумага? Эмили пожала плечами. Не знаю. Выбросила, наверное. Ну, ладно, сказала я себе, потом поищу. А пока воспользуюсь случаем и еще потолкую с Эмили. А из-за чего вы расстались? Меллой как-нибудь объяснил? Почему ты не должна знать, где он живет? У Эмили напряглись мускулы рта, а Лич выпрямился. Но я сразу понял, что наступил на больную мозоль, и поспешил облечь вопрос в более удобоваримую форму. Может быть, твой муж считал, что ему угрожает опасность? Эмили не ответила, но выражение ее лица было достаточно красноречивым. Все встало на свои места. Я повернулся к Личу. Ты ведь дружил с Меллоем, я угадал? Он оставил Эмили здесь, а тебя попросил, чтобы ты о ней заботился, пока он не вернется. Лич обеспокоенно взглянул на Эмили, потом перевел взгляд на меня и кивнул. Я вдруг оказался единственным оратором в этом зале. Да бросьте вы нервничать. Я ведь хочу только найти Меллоя. Честное слово, я не работаю на плохих парней. Но они по-прежнему молчали и хмуро смотрели на меня. Ну, хорошо. Еще один вопрос, и я ухожу. Кто-нибудь из вас знает, почему Меллой ударился в бега? Эмили кашлянула и глотнула кровавой Мэри. Томас о своей работе никогда не рассказывал. Говорил, так будет лучше для меня, безопаснее. Правда, я не знаю, почему он ушел. Тоскливо добавила она. Мусоровоз стоял в переулке у черного хода. Если мне благоволит удача, я найду оберточную бумагу. Когда я учился на частного сыщика, досмотр мусоровозов не входил в перечень обязательных дисциплин. Да и кинофильмы, которые надоумили меня стать детективом, никогда не освещали этот аспект моей будущей деятельности. Ну и ладно, я закатал рукава и приступил к раскопкам. Грязная, вонючая работа. Мокрые бумажные салфетки, жвачка, кофейная гуща, тошнотворные объедки — все это напоминало буфет при ресторане, куда меня водил толстый дядюшка Монти. Мне еще повезло, что я не успел позавтракать. Но все-таки мои труды не пропали в туне. Коричневая оберточная бумага валялась в мусорном мешке вместе с кипой газет, и, слава богу, она не была перепачкана и не воняла. Я вернулся в офис, положил бумагу на стол, подошел к бюро за инструментами, опустился на колени, выдвинул нижний ящик. О, черт! Я заглянул в остальные ящики бюро и письменного стола. Вроде бы все на месте, но кто-то у меня в офисе пошарил. Я проверил замки на двери пожарного входа и на окнах. Ни единого следа отмычки. Тот, кто залез в мою берлогу, либо знает код замка, либо он настоящий профи, мастер своего дела. Почему-то ни одно из этих предположений меня не обрадовало. Я сел и закурил Lucky Strike. Ну-ну. Сейчас мы успокоимся и попробуем найти рациональное объяснение. Может быть, Нило заскучал и решил пройтись по номерам? Вряд ли. Он бы обязательно что-нибудь умыкнул. Может, я забыл запилить дверь? Нет, конечно, я ее запер. Очень не хотелось смириться с мыслью, что в моем убежище побывал профи, но, к сожалению, более подходящего объяснения я в тот момент найти не мог. Оставалось только гадать, почему он ничего не взял. И тут меня осенило. Шкатулка. Некий сообщник черной стрелы знал о шкатулке и не обнаружил ее на месте гибели нашего общего знакомого, поэтому он вполне обоснованно предположил, что она досталась либо полиции, либо мне. Загудел видеофон. Алло? Мерфи, это Мальден. Я включил видеоприем. Мак выглядел измотанным и задерганным. Поговорить надо срочно. Никаких вопросов. Встречаемся где обычно. Поторопись. Прихвати ту женщину и любимые сигареты, и не вздумай хвост притащить. Он отключился. Буквально каждое его слово ставило меня в тупик. До сих пор мы с ним встречались только в официальной обстановке, то есть в управлении полицией или на месте преступления. И при чем тут женщина? Может, он имел в виду мисс Мэтсон? С чего он взял, что я знаю, где ее искать? Не могу же приехать не с той женщиной, которую он подразумевал. А еще любимые сигареты. На кой дьявол ему мои сигареты? Я призадумался. Мак знает о подслушке и не может открыто назначить мне место встречи. Женщина и сигареты — это намеки. Я включил компьютер и вошел в городскую справочную. Для начала выясним, нет ли в Сан-Франциско забегаловки под названием Lucky Strike. Таковой не имеется. Зато есть несколько гнездышек со словом «Lucky» на вывеске. Когда я просматривал список, нужное название само бросилось в глаза. Кафе «Lucky Lady». «Любимые сигареты и женщина». Я быстро записал адрес и кинулся к спидеру. Через 10 минут я входил в кафе на другом краю города. Памятуя о просьбе Мака, я постарался никого за собой не привести. Мак сидел в кабинке вдали от окон, ел глазированную булочку и прихлебывал кофе. «Надеюсь, ты меня не ради пустяка вызвал?» А то ко мне как раз заглянул Перри Мейсон, и я хотел сварить ему кофейку. Лицо Мака осталось серьезным, насколько может выглядеть серьезная физиономия полицейского в брызгах кофе и крошках шоколадной глазури. Сейчас в твоей конторе, наверное, ребятишки из АНБ. Они решили тебя сцапать. Я взял тайм-аут, чтобы переварить эту новость. Зачем я понадобился АНБ? Макс сунул в рот последний кусок булочки и залил его вонючей бурдой. Ты еще не забыл супчика, которого с крыши сковырнул? Ни с какой крыши? С достоинством произнес я. Никаких супчиков я не сковыривал. Да не суть. Оказалось, это их человек. Специальный агент АНБ. О, Господи! Мак оторвал зубами кусок другой булочки и уставился на меня. Звали его Дэк Хортон. Информация поступила около получаса назад. А через 5 минут по нашей лавочке пронесся слух, что тебя хотят замести. Вот я и звякнул. И вот мы здесь. Мак кивнул с набитым ртом. Я привалился лопатками к стене кабинки и достал сигареты. Ну и куда мне теперь? Выбор был небогат. Рано или поздно меня схватят, а потом кокнут. Наверняка АНБшники что-нибудь мне припаяют, кроме обвинения в убийстве агента. Этот Хортон, конечно, жук, каких поискать. Ему не в АНБ служить, а на Ломбард-стрит делишки проворачивать. Но зачем он убивал женщин? По собственной прихоти или по наущению своего начальства? А может, меня просто хотят допросить? Это вряд ли, — произнес мой внутренний голос. Значит, надо бросить им кость, чтобы отвязались. Выкуп за мою голову. Необходимо найти шкатулку. Мак пялился на меня и молол зубами добрую половину булочки, как корова перетирает жвачку. Я затянулся табачным дымом и медленно выпустил его из легких. «Скажи, вчера твои полицейские, которые меня с крыши снимали, нашли на месте преступления шкатулку?» «Ты это о чем?» «О шкатулке. О металлическом ящичке размером 3х5». Вроде того, в котором твоя матушка держала кулинарный рецепт. На рыхлом лице Мака мелькнула страдальческая гримаса. Моя матушка рецептов не держала. Когда мне было 8, она повела меня в цирк вместе с братишками и сестренками. А дня через 2 исчезла, сбежала с Беппо, цирковым клоуном, и пришлось папаше в одиночку растить нас всех 9. С тех пор я ненавижу клоунов. Грустная сказка. Но кто может похвастаться безоблачным детством? У меня тоже была причина ненавидеть клоунов. Впрочем, это совсем другая история, и я старался без особой нужды ее не вспоминать. Извини, не хотел тебя расстраивать. Но ведь ты понял, что я имел в виду? Мак снова потянулся к блюду. Предвкушение расправы над третьей липкой булочкой, похоже, вытеснило горькие воспоминания. Ну, конечно, понял. Не было там никакой шкатулки. Мои ребята принесли только пистолет и то, что осталось от тела. Мы все сдали коронеру. Я мысленно вернулся к событиям, которые предварили смертельный номер Хортона. Снова я увидел, как он бежал по улице и переваливался через забор. И тут я понял, он уже тогда бежал без шкатулки. Когда прыгал на забор, руки были свободны. Должно быть, Хортон спрятал краденое где-то за магазином электроника и ресторанчиком с пылу с жару. И поскольку нынче утром кто-то обыскал мой офис, закономерен вывод, что шкатулка еще не найдена. Если мне удастся найти ее первым и перепрятать в надежное местечко, то можно будет дышать спокойнее. Я встал. Ты куда? Теперь у меня был план, и от этого я себя чувствовал гораздо лучше. Надо кое-что найти. Одну штуковину, которая агентам еще нужнее, чем я. Мак достал сигарету. Не советую сейчас возвращаться в офис. Знаю я людей из спецслужб. Готов побиться об заклад, что сейчас вокруг твоей берлоги топчется уйма шпиков. Спасибо за предупреждение, Мак. Похоже, теперь за мной должок. Мак пренебрежительно махнул сигаретой. Мэрит, давай лучше считать, что мы квиты. Да, кстати, этого разговора не было. Разговор? Ты о чем?